но я тебя люблю больше, чем ее. Я люблю тебя больше всех, кроме папы и мамы. Теперь я буду тебя называть «Моя Мэри», а Донни больше не буду называть «Моя Донни». Тим, не будь злопамятным, это так жестоко и неразумно. Пожалуйста, не показывай ей, что я заняла ее место в твоем сердце. Это сделает ее очень несчастной. Но я люблю тебя, Мэри, больше люблю, чем Донни. Я ничего не могу поделать, это так. Я тоже люблю тебя, Тим. И вообще-то больше всех на свете, потому что у меня нет папы и мамы. Глава 12. Времени на подготовку свадьбы Донни оставалось мало. Узнав о происхождении невесты, родители Мика, так же, как и Донни, решили устроить свадьбу как можно поскромнее. Обе пары родителей и молодые встретились на нейтральной территории, а именно в номере отеля «Вентворт», где и планировалось обсудить детали свадебной церемонии. Всем было неловко. Рон в белом воротничке и галстуке, и Эс в корсете сидели на краешке стульев и ни за что не хотели участвовать в разговоре, в то время как родители Мика, для которых и воротничок, и галстук, и корсет были делом повседневным, приняв несколько снисходительный вид, говорили скучными голосами. Мик и Донни старались изо всех сил снять напряженность, но без успеха. «Дон, конечно, наденет длинное белое платье, и, по крайней мере, один человек будет при ней в качестве сопровождающего», сказала миссис Харрингтон Смит с вызовом. Эс тупо смотрела на нее. Она совсем забыла, что настоящее имя Донни — это Дон, и ей не понравилось, что семье Мелвиллов напомнили, что они называют дочь по-простонародному. «Хм!» — был ее ответ. Но миссис Харрингтон Смит приняла его за согласие. «Мужчинам на свадьбе лучше быть в темных костюмах и гладких синих шелковых галстуках», продолжала миссис Харрингтон Смит. «Раз будет маленькая скромная свадьба, смокинги и белые галстуки совсем не подойдут». «Хм», — сказала Эс, ища рукой под столом, пока не натолкнулась на руку Рона и схватилась за нее с облегчением. «Я вам дам список гостей со стороны жениха, миссис Мелвилл». И все это продолжалось до тех пор, пока миссис Харрингтон Смит не заметила. «Я знаю, что у Дон есть старший брат, миссис Мелвилл, но Майкл не сказал мне, какую роль он будет играть в свадебной церемонии. Естественно, вы понимаете, что он не может быть шафером, поскольку друг Майкла Хиллари Арбукл Хит будет выступать в этой роли. И я не представляю, какая другая роль подойдет для него при таком малом количестве народа. Если, конечно, Дон не передумает и не возьмет еще одного сопровождающего». «Все правильно, мэм», — резко сказал Рон, сжимая руку Эс. «Тим не будет на свадьбе. Мы фактически думаем отправить его к мисс Мэри Хортон на этот день». Донни ахнула. «О, пап, ты не сделаешь этого! Тим мой единственный брат! И я хочу, чтобы он был у меня на свадьбе». «Но, Донни, милая, ты знаешь, Тим не любит, когда много людей», — возразил ее отец. «Подумай, какой будет скандал, если его вдруг там вырвет. Вот будет веселенькая история. Я думаю, будет гораздо лучше, если он поедет к мисс Хортон». В глазах Донни блестели слезы. «Люди подумают, что ты его стыдишься, пап. Я его не стыжусь. Я хочу, чтобы его видели все и любили все, как я». «Донни, дорогая, я думаю, твой старик прав в отношении Тима», — внесла свою долю Эс. «Ты знаешь, как он ненавидит толпу, и если даже ему там не будет плохо, ему будет очень тяжело сидеть неподвижно, пока тянется вся эта свадебная церемония». Харрингтон Смиты смотрели друг на друга, ничего не понимая. «Я думала, что он старше, чем Дон», — сказала миссис Харрингтон Смит. «Я не знала, что он еще только ребенок. Извините, пожалуйста». «Ну, он не ребенок», — вспылила Донни. Красные пятна горели на ее щеках. «Он на год старше меня, но он умственно отсталый, и они стараются скрыть это от всех». Последовало напряженное молчание. Миссис Харрингтон Смит барабанила пальцами по столу. А Мик смотрел с удивлением на Донни. «Разве ты мне говорила, что он умственно отсталый?» сказал он.